разборном таяли звуки ночи прожитых дней вуаль, ночь прежней души печаль, ночь прошлое гонит прочь, в ночь темную ночь. Я знаю тысячи слов, но промолчу я за святую любовь. Зажгу свечу и помолюсь за тебя перед Богом. Пусть у тебя будет светлой дорога, а у меня в этот час у порога ночь прожитых дней вуаль, ночь грешной души печаль, ночь прошлое год. Прошлое гонит прочь, в ночь темную.